Жорж Сименон. Мегре забавляется. Глава первая. Комиссар у окна. И вновь из сумрачного проема складского помещения возник, пятясь, бородатый старикашка. Глянул направо-налево и принялся жестами, словно подзывая к себе, направлять выползавший оттуда тяжелый грузовик. Его руки показывали чуть вправо, вот так, прямо, осторожнее, левее, теперь стоп. Машина, также двигаясь задом наперед, неуклюже переваливала тротуар, плюхалась на мостовую, в то время как старикан, шагнув на проезжую часть, знаками приостанавливал на мгновение движение транспорта по улице. То был уже третий за полчаса тяжеловоз, выныривавший из обширного пакгауза с надписью на фронтоне «Катуары Потю, металлообработка». Слова весьма привычные Мегре, поскольку взирал он на них ежедневно более 30 лет. Комиссар без пиджака и галстука стоял у окна своей квартиры на бульваре Ришар-Ленуар и неспешно попыхивал трубкой. В комнате позади него жена начинала застилать постель. Мегре не был болен. В этом-то и состояла необычность ситуации, поскольку часы показывали 10, а день отнюдь не был воскресным. Торчать у окна в самый разгар утра, бездумно глазеть на уличную толчею, провожать глазами въезжающие в помещение склада напротив и выезжающие из него грузовики – все это вызывало у него ощущение возврата к дням детства, когда еще была жива мать, когда из-за гриппа или отмены занятий он не ходил в школу. Он точно хотел выяснить, а что тут происходило в его отсутствие. Так начинался уже третий, а если не считать выходного, то второй день, и ощущение восторга с толикой смутной неловкости не покидало комиссара. За это время он открыл для себя массу вещей, интересуясь не только бородатым старичком, который командовал выездом грузовиков со склада, но, к примеру, и числом клиентов, нырявших в соседнее бистро. Мегре уже случалось проводить дома целый день. Почти всегда это было связано с болезнью, а посему он не покидал постели или кресла. На сей раз дело обстояло иначе. Ему было нечем заняться. Он мог распоряжаться своим временем, как ему заблагорассудится. Выяснил распорядок домашних дел жены, с чего та начинала трудовой день, когда покидала кухню и шла в комнату, в какой последовательности прибиралась. Сразу же в памяти возникал образ матери, хлопотавшей по хозяйству, пока он и тогда тоже торчал у окна. Мадам Мегре и выговаривала ему совсем как матушка: «А теперь подвинься, дай-ка подмету». Совпадало все вплоть до переменчивых кухонных запахов. Этим утром благоухало мясом, нашпигованным салатом и сдобренным щавелем. Словно ребенок, он следил за ползущей по тротуару линией раздела между солнечной и теневой сторонами. Примечал, как оплывают очертания предметов в подрагивающем мареве жаркого дня. «И так будет продолжаться еще 17 дней». Для того, чтобы возникло подобное положение дел, понадобилось течение немалого числа случайностей и совпадений. Но главной причиной стало то обстоятельство, что в марте его прихватил довольно мерзкий бронхит. Комиссар, как всегда, не вылежал положенного срока, поскольку поджимали скопившиеся на набережной Орфевр дела. В результате он опять свалился в постель, и одно время даже опасались, не плеврит ли у него. Хорошая погода помогла одолеть недуг, но Мегре так и не сумел избавиться от смутной тревоги, был мрачен, неладно чувствовал себя. Ему вдруг стало мниться, что он уже старик, и где-то там, за поворотом, его подстерегает всамделишная болезнь, та, что станет грызть вас в течение всей оставшейся жизни. Он ни словом не перемолвился об этом с женой и раздражался всякий раз, когда ловил на себе ее из-под тишка бросаемые тревожные взгляды. Как-то вечером он отправился к своему другу Пардону, доктору с улицы Пикпюс, у которого чета Мегре имела обыкновение раз в месяц обедать. Пардон долго обследовал его и даже для очистки совести послал на консультацию к кардиологу.